Сквозняки при Невского ветра. Пять раз осознавши, что любит меня, ща потом убеждалась в обратном. Три раза мы с ней уезжали в Италию. Каждое перерешение отдавалось как драма, драматургия или собрание сочинений Генриха Ибсена разрешилось ничем, кроме жестов болезни во мне. Август 1906 года дал весь материал для романа «Серебряный голубь», написанного в 1909 году, а месяц сентябрь собрал весь материал к «Петербургу», написанному в 1912 году. Я не углублялся в иронию, будто никто не препятствует жить в Петербурге мне после того, как июнь, июль, август шла речь об обратном совсем. Зарезаемый кролик пищал о пощаде. С тупым бессердечием ща меня резала и усмехалась при этом, что совести нет у нее. Так я понял здоровую совесть, которой гордилась она, зарезаемый кролик не вытерпел и вдруг взбесился. Сравни признание в воспоминаниях Любови Блок. Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись, я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это. Обо всем этом я не думала, и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от этой уже ненужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности, просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов. Тогда я считала себя вправе так поступать, раз я-то уже свободна от влюбленности. Александр Блок в «Воспоминаниях современников» в двух томах, том 1, страница 176. Блок все это знал, знал и то, на что звал, отказавшись от поединка со мной. Надо быть лицемером, чтобы объяснить мою боль через просто устал. Лишь не зная деталей истории, мог Элли сверить. Сережа, с тревогой меня провожавший, не верил. А я? Ща, не веря, хватается за фикцию я человеческого отношения к себе. Я готов был облечься в дурацкий колпак, чтобы этой ценой не глядеть в отвратительную пустоту вместо я человека, мне ставшего всем, как калека тащился я в город, мне ставший могилы. Приезжаю, побитый собакой, не смея без зова явиться, сажусь на углу караванной, поджав псиный хвост, им бить в пол и вымаливать милости. Так просидел в тусклом номере день. Нет ответа. Другой нет ответа. На третий отписка. От ща принять некогда. Ждать извещений. День, другой, третий, громлю тротуары проспектов и набережных. Над Невою, со взглядом вперенным в заневский закат, я стоял. На всю жизнь он запомнился, соединяясь с пробегом по жизни в обратном порядке, чтобы голову бросить в колени воображенной Раисы Ивановны, гладившей по голове и шептавшей о мальчике, о горбуне его мучившем, мать за стеною певала старинный романс. Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу Невы. Под пурпурным закатом стоял я на Гагаринской набережной, под орнаментной лепкой угрюмого желтого дома, через много лет я, увидавший его с островов, сознаю этот дом, из которого Николай Аполлоныч, красное домино, видел этот закат, видел шпиц Петропавловской крепости, но это я тут под желтой стеной стоял, вспоминая о детстве, с тоской углядел на закат. Когда падала ночь, я сидел в ресторанчике на углу Миллионной с каким-то потеющим бородачом, оказавшимся кучером, мы с ним кого-то свергали. Он со страниц Петербурга внушает неуловимому подозрение. Газетую кроет неуловимый свой узелочек, в котором сардинница-бомба, Такой узелочек невидимый, точно явился в руке моей, я его всюду таскал за собою, и точно кто вшептывал в ухо «пора тебе», пальцы сжимали лишь воздух пустой. Шестой день, как громлю тротуары, куда себя деть? К Доминику иду, опрокидывать рюмки, и после с опущенной головою плестись через строй проституток, хватающих за руки пьян человек, к караванной домой головою в подушку не спать, а ворочаться. Как-то у скверика, где караванная пересекается, кажется, что с итальянскую, вылетев наперевес, держа трость, в Панама, точно палка прямой, без кровинки, в лице с неприятным изгибом своих оскорбительных губ, побежал мне навстречу Блок. Он не увидел меня. Этот жест пробегания я пережил, как удары хлыста по лицу. Как он смеет? Что? Лгать? Потому что увидел здесь, на углу караванной, его обращение с Боря, слащавая маска, слетевшая под ноги, вмиг, когда он полагал, что его не разглядывают, это голое злое лицо крепко вляпалось в память и стало лицом облюхого сына, когда он идет, запахнувшись в свою Николаевку, видя с безруким, с отплясывающим по ветру шинельным крылом, сцена реминисценции встреч. Сравни. Отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлоновича в серой николаевской шинели и в студенческой набок надетой фуражке. Медленно подвигался Николай Аполлоныч, представляя собой довольно смешную фигуру. Запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким, с принелепо плясавшим по ветру шинельным крылом. Андрей Белый, Петербург, страница 47. Седьмой уже день. Шагать в номере — бред, и шататься по мрачному черно-серому городу — бред. Я склоняюсь на столик за Невской харчевни, чтобы греть себя водкой. Ознобит. Но натыкаюсь на литератора. С ним я оказываюсь уже в другом ресторане. Откуда-то взялся Чулков, незадолго до этого выпустивший о мистическом анархизме, за что из весов я его пощипал, он пенял мне за это. Хорош, ногой в гроб, а рукой за перо. У меня лежит странная книга, заглавие «Суттанипата». Я силюсь буддийской нирваной прервать свою боль. Снова это случайное пересечение фантазии о домино с мыслью Будды всплывает в романе моем, когда старый туранец является перед сенаторским сыном, заснувшим над бомбой. Суттанипата — одна из самых старых частей буддийского канона. Белый имеет в виду издание «Суттанипата», сборник бесед и поучений, буддийская каноническая книга, переведенная с пали на английский язык доктором Фаусбелем, русский перевод Николая Герасимова, Москва, 1899 год. С отчаяния я оказываюсь у Федора Сологуба. И вижу, что нарумяненный, чернобородый, плешивый мужчина в поддевке, на щеке наклеив огромную мушку и рожками вставших висков, увенчав свою плешь, здесь засел. Он держал себя томной красавицей, перед которой маститый Иванов, встряхивая белольняною копной волос, лебезил: «Михаил Алексеевич, почитайте стихи». Михаил Кузьмин, уже ахнувший крыльями, стал шепелявить стихи, кокетливо опуская глаза. Мне тогда не понравился он. Еще более не понравилось чтение собственной панихиды, к которому приневолили. Я зачитал с прихрипением, взывая: «Приятно! На желтом лице моем выпали пятна!» Так я накануне едва не случившейся смерти себя хоронил. Литературный вечер у Федора Сологуба состоялся 3 сентября 1906 года. Сологуб записал об этом приеме. Читали стихи Андрей Белый, Кузьмин, Пестовский, я. Анахронизм. Повесть Михаила Кузьмина «Крылья» была впервые напечатана в ноябрьском 11-м номере «Весов» за 1906 год. Произведение это получило скандальную известность благодаря затрагиванию в нем проблем однополой любви. Дни, как вляпнутые пятна бреда. И уже каким-то скаканием на помеле промелькнул восьмой день. Помелом оказался Иванов, тащивший Канечкову завтракать. Здесь гримасничал Городецкий. Двадцатипудовая туша Щеголева, известного пушкиноведа, в обнимку с хозяином хлопала водку. Я жался к блондину с взъерошенными волосами, в застегнутой куртке, с кривым, бледным, смахивающим на Валентина Серова лицом, павший локтем в колено, отставивший ногу, ероша бородку, завел он со мной разговор о покойном отце, пока прочие пили, вина не касался он. — Кто это? — спросил я у Анечкова. — Да Александр Иванович Куприн. После завтрака двинулись всех к Куприну, у жены которого сидел журналист и редактор Батюшков вместе с Дымовым Осипом, литературный лихач, так Чуковский о нем написал. У Куприна мы обедали. Он заставил меня написать на большом деревянном, сплошь покрытом эпиграфами столе на память стихи. Уже вечером всею компанией мы на извозчиках, сидячи по трое, шумно поехали к Ходотову, к артисту. Там роище, гул. Я сидел за столом с драматургами Косоротовым и Найденовым. Кто-то отчетливо произнес: «Трепов умер от разрыва сердца». А утром записка: «Ща». Вечером ждет. Сохранились две записки Любови Дмитриевны Блок Белому с предложением прийти. В первой, от 29 августа, она приглашала его завтра, 30-го, только на часок среди дня, часа в 4. Во второй, от 6 сентября, она писала: «Приходите, если хотите, в четверг, 7 сентября, вечером», и сообщала новый адрес на Лахтинской улице. В первой записке новый адрес не был указан, предполагалось, что свидание состоится по старому, известному Белому адресу. В воспоминаниях о Блоке Белый, описывая свой визит к Блокам, отмечает, что был у них вечером, где-то у Каменноостровского, в маленькой очень квартирке, обставленной бедно, под крышей. То есть на Лахтинской улице. Следовательно, знаменательное объяснение состоялось с 7 сентября. День был зеленоватый, гнилой, с мрачной прожелтью, в воздухе взвесились мрази, в такие дни сразу же отнимается память о лете, как сажа слетает загар. Я с утра на посту. Над Невой, у гранита, рой за роем несли соклокастые дымы над еле протускленным шпицем, как жутко глядеть туда. Бр! Я вернулся шагать меж углами угрюмого номера. Так, отшагав расстояние, равное расстоянию от Петербурга до Колпино, слышу, этого не доставало, стучат. В двери выставилась борода под вихрами, в очках с выражением наглой слащавости. «Я, Борис, и не сержусь, вот нашел тебя!» И полосатую парой ввалился, всучив в карман руку, кузен Константин Арабажин, все звавший к себе в Чернышов переулок. Шагал предо мною, пародируя жесты Бугаевых, и доказывал, что и он социалист. «Да они ж не желают понять», — ставил он предо мною ладони и точно отталкивался. «Они думают об обществлении по метрику на обывателя. Так у меня в Чернышовом, Борис, ну, 4 там комнаты», — падал вихрами. «А в будущем строе», — бросил свой дородный живот, ухватя за подтяжки, — «их будет что?» 6, — он слащаво помигивал. Пропародировав родственность, бросил мне руку и, шляпу схватив, отшагал в коридор, влепясь в мозг черной кляксы, а мозг искал отдыха перед свиданием с ща. Да, такие деньки, — Достоевский описывал. Шел, как на казнь я по Марсову полю, вопила Нева пароходиком. Копоти, выгнувшись, падали в черную воду, отчетливо вылепился над водой одинокий прохожий, туманы густели, янтарные слезы заневских огней стали тусклыми пятнами сыпи. Я скоро увидел за рыжим пятном фонаря теневой угол дома того, вот и неосвещенная лестница, мягкие части, не ноги, гранились ступенями. Вот началось это. Зачем приехал? Я вызван за тем, чтобы выслушать свой приговор. Удалиться в Москву, торчать нечего. Я, представляя страдальцем, отплясываю по салонам, у Сологуба был. И подносится возмутительная сервировка деталей вчерашнего дня, специально для ща, собиравшаяся неизвестным мне Холмсом. Детали подобраны, за исключением одной, что дотерзан. Всего 5 минут. Из них каждая, как сброс с утеса, с утратой сознания, после которого новый сброс. 5 минут, 5 падений, с отнятием веры в себя, в человека. На 5-й минуте себя застаю в той же позе, как в Праге, пред блоком. А далее мягкие части, не ноги, в обратном порядке, стремительно падая, перебирают ступень. А руки, простертые в мрак, разрывают подъездную дверь, из которой бросается серая желть, проясняясь пятном фонаря. Там, за дверью, отхлопнула жизнь. Здесь не я, а ничто, отграниченное шаровою поверхностью. К ней прилипает туман, что-то пакостно хлюпает. Миг, и пятно фонаря убегает мне за спину, и второе навстречу летит с подворотнью. Мимо же катится, бухая, шар. Под ним мягкие части стараются и притыкаются вдруг о перила моста. Шар — это сердце, а где голова? За перилами силясь увидеть, куда... Где вода? Беловатая мгла прилипает к глазам, уж нога за перилами, вдруг в голове, как иглой. Живорыбный садок, живорыбный садок, иль баржи те, которые сдвинуты к берегу, рухнешь не в воду на доски и будешь валяться с раздробленной костью всю ночь, и опять, как уксус, в голове. Отложить до утра, утром в лодку и из середины Невы. И бесчувственно мягкие части захлюпали прочь под пятно фонаря, от которого шел силуэт, котелок, трость, пальто, уши, нос и усы. От пятна до пятна перещупывались подворотни и стены, вот вылезли рыжие пятна отвсюду, туман грязно-рыжий стал в нем. Посыпали лишь теневые пальто, котелки, усы и перья, позднее влепившись в роман «Петербург». Все страницы его переполнены роем теней, не людей. Я таким видел город, когда небывалый туман с него стер все живое. Та ночь не забудется. Переживания мои воплотились в томлении всех главных героев романа. Вторая часть посвящена описанию одних только суток, я их пережил, не усиливши, разве ослабивший бред, обстававший сознание. А котелок надо мною, стоявший над мостом, бежал сквозь туман на странице романа, чтобы бегать по ним. Над кишащей водой пролетали лишь в сквозняках приневского ветра котелок, трость, пальто, уши, нос и усы. Дотащился до номера. В распоряжении осталось 7-8 часов беспросветного мрака, но вздулось время, как сердце, и действие воли судьбы отнеслося за солнце, как перешагать расстояние, равное 7 часам. Пишу я матери и стараюсь ее успокоить, внушить, что так надо, письмо запечатано. Далее я запечатываю и рецензию, писанную в этот же день для весов, номер набран, редакция ждет, вот и кончены счеты с земным. А прошло 30 минут, еще 6,5 часищ, я хватаюсь за суд Тунипату, прочитываю «Одинокий подобен носорогу», но не рог носорог, а тут рог, нет, не то, и сижу, бросив голову в руки, и вечность развертывает свои счеты, и медленно выговариваются невыговариваемые слова, брезжут образы. Им же нет образа, но это уже и не жизнь. Как бы совершенно уже то, чему след совершится, и вот из как бы вылезает кабы, кабы так, а не эдак, но то совершилось в душе. Начать поздно, и отрешеннейшее созерцание, разглядывание, передумывание, странорадостный свет, что есть жизнь для уже из-за жизни глядящего, тот рассуждает над этим, который низвергся со смысла не в воду, а в эти четыре стены запечатывать письма. Так я извне жизни сидела над трупом себя самого, вытворяя кого? До себя самого. Все предстало в ином вовсе свете меня освещающим. И озираюсь. Действительно, освещены все предметы, а свет электрический даже не светит. В дневном, и я понял, что ночь пересилена. Жив, не убил себя. Вечность свернула свои тяготящие счеты. Гляжу на часы. Половина десятого. Стук. Как посыльный с запиской, ща просит быть и сию же минуту. Эта записка среди писем Любови Блок к Белому не сохранилась. Не стану описывать, как порешили расстаться, чтоб год не видаться. В себе разглядеть это все, отложить все решения, по-новому встретиться. Ща убедила меня ехать в Италию к солнцу, к здоровью, к искусству. Она обещала писать и поддерживать во мне стремление к добру, то, которое будто бы на лице отразилось моем после ночи. Я ехал в Москву с облегчением, как будто я в Питере выделил труп, о котором кричали последние стихотворные строчки, и скоро я с тихостью, свойственной выздоровлению, уселся в вагон. Мама, Элли, Сережа в окошке, махая руками, пропали. Поля. Еду в Мюнхен к Владимирову. Поступив в академию, учится он у профессора Габермана. 9 сентября 1906 года Евгений Павлович Иванов записал в дневнике: «Был у Блоков. Узнал, что Белый решил ехать за границу». Сравни письмо Любови Блок к Белому от 13 сентября 1906 года. «Помните, как я смотрела на вас, когда вы победили смерть и вернулись? Разве я не верила тогда в вашу светлость и честность? Верила и теперь верю, и буду верить, и верю в нашу дружбу с вами, и хочу, чтобы вы завоевали ее. Но не забывайте, что за нее надо бороться вам не только с внешними врагами, но и с собой». Белый приехал в Москву 9 или 10 сентября. 10 сентября он подал прошение об увольнении из числа студентов университета в связи с заграничной поездкой. Оно было удовлетворено 19 сентября. Белый выехал из Москвы в Мюнхен 20 сентября 1906 года.